Глава 15. Откровение. Она целовалась жарко и страстно, но при этом чувствовалась легкая неумелость. Хоть это и я притянул ее к себе, в момент поцелуя сама Тина с силой прижалась ко мне. Но быстро взяла себя в руки и отвела голову назад. «Завершим начатое позже, мой муж». Глядя мне в глаза, она игриво усмехнулась и подмигнула мне. А затем вновь посерьезнела. «Я помогу дружинникам нашего рода. Можешь на меня положиться». Как раз в этот момент Лиэррер вдруг сильно накренился влево, а затем тут же начал вращаться вправо. Не сговариваясь, мы с Тиной спрыгнули со спины пропустившего серию тяжелых ударов дракона. Моя третья жена сразу же бросилась исполнять обещанное. Наши бойцы получили мощную поддержку. Ведь Тина в одночасье стала, честно говоря, я не могу понять до конца, то ли очень сильным грандмастером, то ли слабым гуру. После разговора с ней в Су-0 я отправился к калзутскому обелиску рода Ильярис и в очередной раз немного поэкспериментировал с родовым влиянием. Адритонцы в самом деле поверили в меня, а значит, влияние у рода стало больше. Скажу честно, я мог бы сделать себя гуру и вместе с этим подтянуть в силе своих стражей, но это был бы неправильный путь. Не факт, что Дита стала бы гуру вслед за мной. Кроме того, мы с ней вполне можем биться один на один с любым обычным гуру. Сет, Афри Венера и оба Люцифера — исключения. Но, с другой стороны, я могу сразиться с ними и не в честном бою, а при поддержке банки. Или, если планировать сражение заранее, могу в любой момент перекачать еще больше влияния себе. А может, заработать еще влияние? В любом случае, я думал много и долго, совещаясь с Чуйкой, и принял решение, которое в полной мере удовлетворяет и меня, и мою способность. Я поделил влияние между членами рода так, чтобы даже Хани с Ранзой, которые в данный момент находятся в изоляторе для беременных, не ослабли. Пусть сами они сейчас не сражаются с врагами, на передовой бьются их стражи. Ну а чем слабее господин, тем слабее стражи. Все мои махинации проводились с мыслью, что третьей женой станет именно Тина. А все почему? Потому что из моих жен и потенциальных невест Тина самая гениальная. Я уже давно знаю, что уровни гениальности одаренных сильно разнятся. Ведь гением считается тот, кто без усиления объема праны, то есть без артефактов, аммажа для стражи и влияния для господина, смог стать учителем. Но тот же Такэдзо был наставником. А ведь пусть и крайне редко, но встречаются те, которые сами дорастают до грандмастера, а может и гуру. Так вот, Тина, девушка, была наставником, когда у ее рода дела шли в гору. И хоть сеты терзали клан Вязи, ослабляя и уничтожая рода клана, Тина не стала слабее. Напротив, при том, что из-за ее пола, как бы хорошо отец к ней не относился, влияние ей выделяли не особо много. Ранза, например, в свои лучшие времена, будучи главой старого рода, имеющего свое собственное влияние, и главой клана, а значит, получающая процент влияния от трех вассальных родов, была мастером. Дита, вот с ней сложнее. Она одновременно и гений, и, скажем так, скрытый гений. Известно, что развитие происходит быстрее в сложные времена, когда приходится постоянно сражаться, выживать. Когда преодолеваешь некую преграду. Для Диты такой преградой были род и клан Венер. Освободившись от положения, которое ее угнетало, и став моим высшим стражем, она сама по себе довольно резко выросла в силе. Ну и плюс высший аммаж. Самая же бездарная из моих женщин — милашка Ханиэль. Она не гений, несмотря на древность и могущество рода, из которого вышла. Но ей этого и не надо. Тот факт, что она моя первая жена, неизменен. Как и то, что ее важность для меня безгранична. Эх, знать бы еще, в чем конкретно проявится эта важность. «Ну что, ты там готова?» Мысленно я связался с Дитой, с которой уже успел поговорить ранее. «Да, запускай». «Плюс один сильный боец, это хорошо. Но ведь плюс два еще лучше, правда?» К тому же, когда с этим вторым прибывает еще 5 полных дружин. Больше брать не стал. Все-таки война с Кезефом для нас в приоритете, и кто-то должен оставаться отдохнувшим и готовым к новым битвам. Юра открыл портал, из которого тут же выпрыгнула Дита, а следом за ней и другие дружинники рода. В тот же момент к нам рванули 7 эльдергов и 3 хранителя, один 20-метровый и 2 12-метровых. «Дита, со мной против пирамидоголовых! Остальные против эльдергов! Подчиняйтесь Тине!» Быстро скомандовал я. После прибытия подкрепления в лице грандмастера, владеющего истинным эфиром, и 49 опытных бойцов, а также после левелапа Тины, вектор боя сместился. Да, мне пришлось попотеть, выкладываясь на полную, используя микропорталы Юры и даже выдавив из себя еще одного двойника из Йоки. Да, моим соратникам тоже было не до отдыха. Но в конечном итоге мы победили. Без невероятных превозмоганий со стороны 3 сильнейших бойцов моего рода и тяжелых ранений. А вот среди остальных участников сражения раненых хватало. Даже среди драконов. Считая их царя и банку, лишь 5 представителей древней расы смогли избежать серьезных травм. Притом никто из крылатых рептилий не умер, с чем я и поспешил поздравить Лиэрера по окончании боя. «Пока нас немного, и мы рядом с царем, он способен поддерживать в нас жизнь», — за своего отца ответил мне Кэррилар. Сам же драконий босс поблагодарил за теплые слова, за совместную битву, поздравил со свадьбой и пожелал скорейшего воскрешения убитых. Ну а затем заметил, что маяк еще цел, и пора бы поставить точку не только в сражении, но и в самой истории вторжения монстров из другой вселенной в Адритон. Взмахнув крыльями, величественный дракон поднялся в воздух и завис над каменной пирамидой, единственной защитой, оставшейся у розово-желтого огурца. Лиэрер, плавно размахивая крыльями, начал концентрировать прану. «Все, укрепите тела! Сейчас будет жарко! Поставьте стихийные барьеры перед целителями, ранеными и погибшими!» Тут же сориентировалась Тина. Ну а еще через несколько секунд царь-дракон распахнул пасть и выпустил громадный горизонтальный столб золотого пламени, который тут же дал понять, что розданные бывшей Фостер-команды пришлись как нельзя более к месту. Из бойцов рода Ильярис я вместе с Тиной и Дитой стоял ближе всех к Лиэреру. И не сомневался, что если бы мой ранг был, ну скажем, учитель, я бы точно получил ожог лица из-за раскаленного воздуха. Ну а будь я неодаренным, просто умер бы мучительной смертью. И тем не менее, даже сконцентрированной атаки царя-дракона не хватило на то, чтобы моментально уничтожить самый главный маяк эльдергов в нашей оси миров. У меня даже мелькнула мысль помочь Лиэреру, но я не стал. Вовремя понял, что не стоит, да и чуйка подтвердила. А вот невладеющая такой чудесной способностью Дита шагнула вперед и начала концентрировать прану. Правда, большего сделать не успела. «Не позорь царя нашей помощью!» — спокойно произнесла Тина, схватив богиню за запястье. Дита недобро посмотрела на нее и рывком выдернула руку. Уверен, если бы моя третья жена хотела удержать богиню, то и не удалось бы освободиться от цепких пальцев так легко. «Прошу прощения, госпожа Фостер, но я подчиняюсь только господину Ильяризу», — сухо проговорила Дита. «Вынуждена поправить тебя, высший страж. Отныне я, госпожа Ильярис, и игнорировать слова близкого родственника господина для стража недопустимо. Не говоря уже о том, что в этой операции я заместитель командующего, и слушать меня ты обязана, как минимум до тех пор, пока господин Ильярис не объявил о завершении операции». Дита изумленно выпучила глаза и, чуть приоткрыв ротик, уставилась на меня. Однако почти мгновенно взяла себя в руки и вернула своему лицу всю стать бывшей наследницы осевого клана. «Вот как?» — ровным голосом произнесла она. «Что ж, поздравляю, госпожа Ильярис, и прошу прощения, если мои слова показались вам грубыми». Слегка поклонившись, богиня отступила на шаг назад. Тина не сводила с нее взгляда. Затем выдохнула и закатила глаза. «Перестань!» произнесла она, хлопнув моего высшего стража по плечу. «Понимаю, сложно, но давай будем подругами. Все-таки на одном поле боя сражаемся». Дита даже не успела в очередной раз удивиться. так как послышался грохот, и царь-дракон остановил свой безостановочный поток золотого пламени. Последний маяк эльдаргов был разрушен. «Дамы, займитесь переправкой войск в Эльдар», — велел я Дите и Тине. «А я пока поговорю с царем-драконом о наших дальнейших действиях». Разумеется, жена и высший страж не стали со мной спорить. Ну а я, мысленно попросив Юру открыть для них портал, направился к Лиереру. «Необычно было сражаться вместе с демоном против общего врага», — сказал он мне. «Но опыт интересный и даже приятный. Спасибо, что помог защитить нашу ось». «Тебе спасибо», — кивнул я. «Полагаю, ты планируешь прибрать этот мир к своим рукам?» Приземлившись на каменный пол зала, поинтересовался мой собеседник. В это время белая и золотая драконихи своим пламенем исцеляли других драконов. «Это настолько очевидно, потому что я демон?» усмехнувшись, ответил я вопросом на вопрос. «Потому что это логично, учитывая, что тебе нужно влияние», спокойно ответил Лиерер. «Не бойся, я не против того, что ты воспользуешься результатом нашей общей победы. К тому же этот мир еще не спасен до конца. Его нужно вернуть в ось, выдернув из той изоляции, в которую его вогнал узурпатор. Опережая твой вопрос, скажу, что я точно не знаю, какие действия нужно предпринять, чтобы без потерь помочь Адритону. Как тебе известно, наши старые товарищи, древесные камнееды, сами изолировали свой родной мир, лишь бы не стать рабами клана Люцифер, породившего узурпатора. Я со своими детьми посетил Крохотдум и понял, что метод, используемый камнеедами, чтобы отделиться от оси, нам недоступен. Да, он способен вернуть мир обратно в ось, однако для его реализации нужно несколько твердейших. Сейчас же во всей оси существует только одна твердейшая — твоя мать». «Я знаю, есть иной способ», — твердо заявил я, сверившись со своей чуйкой. Затем в очередной раз с подозрением посмотрел на едва заметное золотое марево, окружающее нас. Используя свою прану, Лиерер создал поле, сквозь которое другим невозможно услышать наш разговор. Драконы благодаря этому поняли, что не стоит подходить сейчас к боссу, ну а другим разумным это пояснил Банка. «Есть!» Сдержанно кивнул Лиерер. В этот момент мой мозг, без моего ведома анализировавший все ранее сказанное, зацепился за умышленную оговорку царя-дракона. «Но будут потери, верно?» — понял я. «Обязательно будут!» «Да», — кивнул он. «Известный мне способ требует объединения представителей всех ведущих рас, древних и старших. Причем эти представители должны быть связаны между собой духовной связью. Лучше, чтобы связаны друг с другом были все. Но допустима и связь через одного или нескольких разумных». «Постой!» — нахмурился я, силясь осознать, что имеет в виду собеседник. «Речь о стражах?» «Нет», — отрицательно мотнул он громадной головой. «О связи равных. Друзьях, если тебе будет угодно». «Я... не понимаю», — признался я. «Объясню», — вновь кивнул он. «Драконы не очень знакомы с нынешним поколением камнеедов, так что от камнеедов подходит лишь одна кандидатура — твоя мать. Но у нее нет близких драконов. Достаточно сильную духовную связь с кем-то из моих детей имеешь лишь ты. У тебя есть и связь со своей матерью. Стало быть, ты — ядро. А раз Кэрилор твой друг, то он может представлять драконов. Одна твоя жена — ангел, другая — богиня. Значит, остается только отшельник. Насколько мне известно, у тебя неплохие отношения с твоим названным дедом. Но не думаю, что он подойдет. Может быть, тот юный отшельник, что связал себя матрилинейным браком с богиней?» В самом деле, Зардуон Махамая сражался вместе со мной, живет вместе со мной под одной крышей. Мы неплохо с ним сблизились. Не друзья, конечно. Хотя, наверное, сойдет. Стоп, о чем я думаю? Погоди, я правильно понял? Мне нужно объединиться с мамой, Кэрилором, Ханиэль, Ранзой и Маттеоном, чтобы вернуть Адритон и Крохотдум в ось миров? Что именно нам нужно сделать? Ну, прошу тебя, царь-дракон, не тяни. Мне неприятно об этом говорить, признался он. Ведь сделать вам нужно малое, прибыть в изолированный мир, сказать речи и выплеснуть равный объем праны. Согласен, мелочь, так в чем подвох-то? Как минимум один участник ритуала умрет, а может быть, два или три. Этого не избежать. Это плата. «Погоди», — процедил я, — «ты предлагаешь мне и моим близким...» «Я ничего не предлагаю, Илья», — твердо произнес царь-дракон. «Мне самому не нравится то, что это единственный известный мне способ. Должны быть и другие, но в данный момент знания о них мне недоступны. Поэтому конкретно сейчас мы не можем помочь ни Крохотдуму, ни Адритону. Все, что нам стоит сделать, — сконцентрироваться на победе над узурпатором. В конце концов, именно он отделил Адритон от Оси. И, вероятно, ему, в отличие от меня, известны иные способы вернуть его. Так что успокойся. Займись восстановлением сил, как личных, так и твоего рода. Я займусь тем же. А как только все мы будем готовы, сразимся с Кезефом Люцифером. Будь уверен, мы явимся. Вам не придется биться с этим чудовищем в одиночку. Я знал, что он мой враг. Вопрос был в другом. Стоит ли действительно объединять усилия с вашим альянсом? Но после того, как мы вместе с тобой уничтожили все маяки Ильдергов, этот вопрос не стоит. Стоит. Он добродушно кивнул, и золотое марево, окутывавшее нас, начало быстро рассеиваться. В имение Фостеров мы прибыли вдвоем с Тиной, без стражей. Моя третья супруга предупредила родных о нашем срочном визите и попросила заранее накрыть стол, сообщив, что у нее есть важные новости. По дороге от портальной площадки мы с девушкой держались за руки. Видя это, Лоренцо, его супруги и дети улыбались. Уже за столом после тоста хозяина дома я во время ответного тоста объявил о нашей свадьбе. «Искренне прошу прощения, что позволил себе заключить брак с вашей дочерью без вашего благословения и без вашего присутствия», — склонил голову я. «Надеюсь, вы сможете простить мой эгоизм». «Если бы на вашем месте оказался кто-то другой, господин Ильярис, я был бы зол, но вы не раз доказывали всем, что являетесь достойнейшим осевым аристократом. Вы полюбились всем членам моей семьи, и мы рады породниться с вами и вашим родом. Но лишь потому, что это вы. Хотя, думаю, никто другой и не мог быть на вашем месте. Никого другого моя дочь не выбрала бы. Благодарю за ваши слова, за вашу поддержку и за вашу дочь», — улыбнулся я и поднял кубок. «За процветание рода Фостер, подарившего мне мою прекрасную жену Тину». В общем, с родными Тины все прошло гладко. Хотя иначе действительно быть не могло. Они давно хотели выдать старшую дочь за меня замуж. После того, как нас поздравили мои новообретенные родственники, разговор за столом коснулся темы Адритона. Фостерам, конечно же, было интересно узнать в деталях, что происходило в том закрытом мире, и послушать о битве бок о бок с драконами. Под конец Лоренцо уточнил, является ли рассказанная нами секретной информацией. Я ответил, что нет, и что сам собираюсь коснуться этой темы на ближайшем собрании глав Альянса. Не для того, чтобы похвастаться, нет. Мне нужно в очередной раз дать понять союзникам, что драконы на нашей стороне в войне против Кезефа. Про способ открытия Адритона и Крохотдума я рассказывать не планировал. О моем биологическом отце тоже поговорили за столом. Фостеров, пожалуй, как и многих других членов нашего альянса, беспокоило, что осевой узурпатор затаился и не предпринимает каких-либо активных боевых действий. При этом он пару раз вместе с министрами Афри Венер и Атоном Сетом выступил перед народом. Ближе к концу праздничного ужина мы вновь вернулись к главной теме сегодняшнего дня — нашей свадьбе с Тиной. Лоренцо заявил, что считает своим долгом предоставить дочери 9 полностью укомплектованных дружин, с учетом тех, что уже есть. Так как у Тины уже имелись на примете разумные из числа ее дружинников, которых она считала достойными чести стать ее стражами, Лоренцо оставалось только найти рядовых дружинников. Кое-кто на примете у Фостера был. Возможно, этих разумных Лоренцо желал бы видеть в дружинниках своего рода. Все-таки идет война, и места дружинников часто становятся вакантными. но свадебный подарок превыше всего. Честь, она такая, у каждого свое понимание о ней, и не для всех аристократов она важна. И все же практически все Фостеры — люди чести. Формирование дружин и проведение оммажей было назначено на завтра. Сегодня же у нас с Тиной имелись куда более важные дела. «Отец, надеюсь, ты не будешь против, если мы с моим мужем посетим Медвежий пик?» — поинтересовалась девушка. Сперва Лоренцо нахмурился, пытаясь понять, зачем дочь просит об этом. Но затем к уху своего мужа приблизилась Эгрин Фостер, мать Тины и наследника рода. Я не стал напрягать слух, чтобы услышать, что же тестю шепчет теща, но после слов супруги Лоренцо осклабился и дал свое добро. Попрощавшись с Фостерами, мы отправились в Эльдер. В своем родовом гнезде я выступил перед стражами и дружинниками, участвовавшими в битвах в Адритоне. Затем собрал еще больше народу. Остальных дружинников рода и слуг, чтобы объявить о вхождении в род моей третьей супруги. Ну а когда поздравления стихли, потратил несколько минут, чтобы рассказать о дальнейших планах рода Ильярис и раздать указания. Покончив с делами, мы с Тиной взяли приготовленные для нас бурдюки с вином и из моей спальни открыли портал на Медвежий пик. То самое место в Аргандоне, мире, в котором находится родовое гнездо Фостеров, где обнаженная воительница согревала меня своим теплом. Да, в честь нашего бракосочетания мы решили закончить спор, кто же убьет больше врагов. Тина признала поражение. Став моей женой, она смогла себе это позволить. Девушка не считает, что теперь можно расслабиться. Тут дело в другом. Она признала меня над собой. Однако же, чтобы быть для меня надежной опорой, все равно продолжит расти, требуя от самой себя только лучших результатов. Правда, соперничать теперь будет с другими. Интересно, с кем? С Ранзой и Хани? Ну, с этими уж точно. Спор я выиграл, и поэтому стребовал свой приз. Ну, а Тина была не против, о чем говорили ее горящие глаза. Правда, раздевались мы раздельно. Я в своей личной ванной принял душ и, выйдя в спальню, открыл портал. Тина придет сюда в халате из своей спальни, расположенной на этом же третьем этаже. В портал я шагнул первым. Голый, зато с огромными бурдюками вина. Портал не закрывал, и через какое-то время из него вышла Тина. Не ожидал, что моя воительница заставит себя долго ждать. Готовилась, видимо, собиралась с мыслями. Мы оказались в той самой пещере, только вдвоем. «Ты усиливаешь зрение праной, чтобы лучше рассмотреть меня в полумраке?» Скорее утвердительно, чем вопросительно проговорила она, отводя взгляд и прикрывая руками грудь и низ живота. «Для мужа в порядке вещей любоваться своей женой», спокойно ответил я, подойдя к ней и нежно погладив по плечу. Тина подняла на меня взгляд и улыбнулась, а потом опустила руки. Но лишь затем, чтобы через пару секунд чмокнуть меня в щеку и зашагать к выходу из пещеры. «Эй, ты куда?» — выпалил я, изумленный столь неожиданным поведением. «На охоту! Куда же еще?» Через плечо улыбнулась мне Тина. «Для жены в порядке вещей думать о пропитании своего мужа, да и потом...» Даже в полумраке я видел, что ее щечки слегка покраснели. «Не будем же мы лежать на голых камнях?» «Позволь помочь тебе», — попросил я. «Но я же должна... сама... первобытная охотница, так ведь ты меня называл?» «Не бойся, я не помешаю, зато буду наблюдать из первого ряда». «Ну, раз ты настаиваешь...» Улыбка девушки стала игривой, и Тина поманила меня рукой. «Странное развлечение голышом бегать по лесу. Будь я неодаренным, скорее всего, взвыл бы от кусающих насекомых. Однако они не могли прокусить мою укрепленную праной кожу. Да и, к счастью, не так много летало вокруг этих тварей. Так что меня ничто не отвлекало, и я мог все свое внимание уделять супруге. Ох, как же она красива! Дикий мир — естественная среда обитания для Тины. Ее обнаженное тело на фоне густых зеленых зарослей смотрится куда гармоничнее, нежели в платье на светском приеме. Медвежьего ленивца мы нашли довольно быстро. Моя третья жена материализовала сабли и легким движением руки срезала ему полголовы. Затем мы вместе донесли его до пещеры, и Тина принялась снимать со своей добычи шкуру. Честно говоря, я полагал, что будет больше крови, но нет, шкура получилась довольно чистой и вполне пригодной для того, чтобы сидеть на ней и даже заворачиваться в нее. Разведя огонь, Тина принялась готовить нам ужин. Я не подумал о приправах, взяв из дворца только вино. А вот жена о них вспомнила. Так что вскоре в пещере восхитительно пахло не только жареным мясом, но и перцем с травами. «Ну что, за тебя, Тина? Спасибо, что согласилась стать моей женой». Когда еда была готова, и мы сидели у костра, я поднял свой бурдюк. «Пожалуйста», — улыбнулась она, мы чокнулись и выпили. Девушка тут же выступила с ответным тостом. «За моего мужа, самого лучшего и самого сильного аристократа во всех мирах! За тебя, Илья!» Снова стукнулись бурдюками и выпили. «Ммм, как вкусно!» Конечно же, мы не забывали закусывать горячим мясом. «Спасибо, рада, что тебе понравилось!» Третий тост произносил снова я. «Ну, раз выпили за тебя и за меня, выпьем за нас и за наше с тобой счастливое будущее!» Ответный тост снова от Тины. «Я хотела бы поднять эти прекрасные бурдюки за наш род, за вечное процветание рода Ильярис и за скорое появление клана Ильярис!» Мы пили, специально снижая защитные способности наших организмов. Сильно опьянеть все равно не опьянеем, но хоть расслабимся. Вдоволь наевшись, Тина, и до этого прислонявшаяся ко мне, совсем на меня навалилась и положила голову мне на плечо. «Спасибо, что взял меня в жены, Илья!» «Пожалуйста!» «И спасибо за самую лучшую свадьбу! Я с детства мечтала о такой чудесной свадьбе! Выстрелы! Жаркая битва на пределе! Мы с моим возлюбленным сражаемся рядом против могучих врагов!» Томно протянула она. «Прелесть! Разве можно мечтать о лучшей свадьбе?» «Спасибо, Илья!» Она извернулась и нежно поцеловала меня в щеку, а затем шепнула на ухо. «Я счастлива!» «Я тоже!» — отозвался я, поворачиваясь к жене всем телом. Несколько мгновений смотрел ей в глаза, а затем с жаром поцеловал в губы, прижал к себе одной рукой, осторожно положил на теплую шкуру медвежьего ленивца. «Я рада, что сохранила себя для тебя», — прошептала Тина. «Я тоже», — повторил я и снова поцеловал ее.